Глава третья. Мы ехали еще минут 15, никуда не сворачивая. Видимо, начинавшаяся у ворот улица вела прямо к торговому центру Сидо. Наконец остановились. Следующие полчаса я провела как на иголках, настороженно ловя многоголосый уличный гомон. Не то чтобы Урга не вызывала доверия, но... Хотя что скрывать, я ей все-таки не доверяла. Безусловно, мать Хельмы очень помогла сегодня. Без нее я так легко не оказалась бы в городе. Да и с одеждой сразу бы прокололась. Интересно, что же с ней все-таки не так? Тем не менее, несколько месяцев, проведенных на Иргоре, научили тому, что здесь никто ничего не делает просто так, по доброте душевной. Все преследуют свою выгоду. Что же нужно Наре Дарн? Или она просто заманила меня в ловушку, и пока наивная дурочка терпеливо ждет ее возвращения, докладывает о беглянке кому следует. Похождения бойкой Тоны завершились полной победой над силами зла. Затем последовали истории о мужике и глупом барыше, о злобном привидении и его заколдованном сокровище. «Тётя Рина, а про то, как Водяной наказал ленивого мастера, знаете?» Прикрыла глаза, готовя слушать следующую сказку, но тут снаружи раздались торопливые шаги, и в повозку, прижимая к себе несколько свертков, скользнула Урга. Хельму, невзирая на ее нытье и желание остаться, тут же отправили к отцу, а я под руководящие указания и пояснения Нары Дарн начала переодеваться. За это время мне успели сообщить много занятного и поучительного о том, что носят нары, о глупости и неосторожности некоторых сир, о надменных высокородных, которые считают ниже своего достоинства поинтересоваться, как живут простолюдины. А зря, между прочим. Я только вздыхала украдкой. Что уж тут говорить, права Урга, во всем права. Впрочем, от меня и не ждали ответа. «Вы надели девичье платье. Только оно может иметь небольшой вырез на груди и вот так облегать фигуру», — вещала женщина, помогая мне разоблачаться. «Замужней, тем более вдове, непристойно ходить в подобном виде, если она не хочет, чтобы ее приняли за...» Мать Хельги не договорила, но и так было понятно, на что она намекает. «Ткань грубая. Для деревенской девушки подойдет, но никак не для горожанки, тем более из купеческого сословия. И платки мы не носим, он тоже деревенский, только уже не девичий, а женский. Незамужние на него не имеют права». «Мда...» Вдова-купчиха, напялившая на себя головной убор замужней крестьянки и одежду деревенской девушки, намекая тем самым, что не против предложить свою любовь первому встречному по сходной цене. «Хорошо, я замаскировалась». «Вот, совсем другое дело», — удовлетворенно улыбнулась женщина. «Давайте шнуровку на рукавах потуже затяну. Ну и как вам?» С любопытством изучила, ощупала себя. Длинное платье из тонкого мягкого льна глубокого синего цвета, без выреза, с наглухо закрытыми руками, плечами и грудью. Тонкая вышивка черной нитью на рукавах и по вороту. Линия талии завышена, юбка задрапирована глубокими складками, явно для того, чтобы скрыть фигуру от нескромных взглядов посторонних мужчин. «А теперь чепец». Урга выдрузила на мою голову причудливый капюшон, напоминающий средневековый шаперон, аккуратно расправила на плечах пелерину и отошла, любуясь делом своих рук. «Вот теперь вы и впрямь похожи на Нару Рину Вар, примерную вдову почтенного Тима Вара, купца второй руки из Иртея, а не на деревенскую Нехо, решившую подзаработать в городе несколько медяшек». «Спасибо, Нара Дарн», — отозвалась совершенно искренне. «Сколько я вам должна?» Женщина неопределенно хмыкнула, но от денег отказываться не стала. Дождалась, пока я выдам озвученную сумму, и вмиг, став собранно серьезной, произнесла: «Сейчас мы расстанемся, Наровар. Куда вы пойдете, не знаю и знать не хочу. Но примите совет. Не задерживайтесь в городе дольше необходимого. Если меня станут допрашивать...» Она на мгновение запнулась. «У нас ребенок больной, сами знаете. Как бы хорошо мы к вам ни относились, рисковать жизнью и благополучием Хельмы не станем». «Понимаю. Я подхватила сумку и спрыгнула на землю. Урга слезла вслед за мной. «Благодарю еще раз за все, что вы для меня сделали, Нара». «Даст Леус, сочтемся». Криво улыбнулись мне в ответ. «Когда найдете то, что ищете, вспомните о глупышках, которым зависимость от высокородных ломает жизнь. Попросите хоть что-то изменить. Если мою девочку это не вернет, может, других убережет от такой судьбы». «Почему же вы ее не остановили? Не запретили контракт подписывать?» Женщина уже собиралась садиться в повозку, когда я задала последний вопрос. «Девушек ведь никто не заставляет становиться наложницами». «Не заставляет, говорите?» Лицо Урги на мгновение исказило гневная гримаса. «Впрочем, Саэр Креас действительно не заставлял». «Не уследила я». Поджала она губы. Хель с подругой сами убежали на смотрины. «Как же! Высокородный, сиятельный, советник императора, да и красавец, каких поискать! Не чета нашим парням!» «Подругу вот не выбрали, а Хельма Саэру сразу приглянулась. Тут же и контракт подписали. В присутствии свидетелей, все как положено». Она махнула рукой, отвернулась и, через секунду, ухватив дочь за руку, исчезла под пологом. «До свидания, Нардарн», — окликнула я Ильма. «Прощайте, Сира». Не глядя на меня, буркнул мужчина, и я на миг замерла. Значит, и он узнал. Лошадь медленно тронулась с места и пошла вперед, увозя от меня семейство Дарн. Минута, другая. Повозка, тяжело грохоча колесами по мостовой, скрылась за поворотом улицы, и я осталась одна. В незнакомом городе чужого мира. Стараясь не привлекать к себе внимания неуместным любопытством, незаметно огляделась. Небольшая площадь, заполненная торговыми рядами, лавками и мастерскими ремесленников, очень похожая на ту, где мы когда-то гуляли с Савардом, но меньших размеров, без галерей, арок и роскошных магазинов. Это и понятно, Седо, в отличие от Хардаиса, не являлся столицей провинции. Не было здесь и столь приглянувшегося мне скверика с фонтаном, цветниками, лавочками и уличными музыкантами. А в остальном все те же азартно торгующиеся покупатели, тот же деловитый гомон и оживленная суета. Почти везде на вывесках помимо надписей красовались особые знаки, объясняющие, что где находится. Видимо, далеко не все нары умели читать. Да и зачем им это, если есть стандартные обучающие сферы с четкой, ясной, утвержденной властями информацией. Вот платье и чепец. Ну, новая одежда мне, благодарение богам и спасибо Урге, пока не нужна. Вон там ножницы. Это, скорее всего, цирюльник. Постричь, побрить, залечить ссадину, вправить вывихнутую в городской сутолоке руку. Тоже не требуется. А здесь тарелка и какой-то зеленый куст. Судя по запахам, доносящимся из открытых окон, забегаловка, где можно недорого перекусить, а при желании и переночевать. То, что надо. Нет, в эту харчевню я не пойду, но и далеко от торгового центра уходить не стоит. Совершенно не хочется заблудиться, забрести в бедные районы или того хуже трущобы. «Не желаете ли взглянуть на товар, почтенная Нара?» Стоящий неподалеку торговец давно уже с интересом зыркал в мою сторону и, наконец, решился привлечь внимание к своему лотку с яркими разноцветными платками. «Великолепные шали прямо из махарда. Настоящая работа, не подделка. Оривом клянусь». Отрицательно покачала головой, смягчая отказ скупой улыбкой, быстро просеменила вперед и свернула в один из ближайших переулков. Через 15 минут внимательного изучения вывесок я нашла то, что мне требовалось. Аккуратный двухэтажный дом с открытой галереей, на которую вела пристроенная снаружи лестница, выглядел ухоженным и сразу привлекал внимание. «Веселый кот», — гласила надпись, а изображенный под нею пушистый мурлыка с ухмылкой от уха до уха всем своим видом подтверждал: действительно веселый. Я бы, наверное, прошла мимо, если бы не нарисованные рядом с котом тарелка с чем-то горячим, от нее шел пар, и кровать. Похоже, все-таки гостиница. Так и оказалось. В просторном обеденном зале с большим камином, который по случаю жары оставался холодным, было чисто, почти безлюдно и приятно пахло жареным мясом, травами и свежей выпечкой. Встретивший меня у стойки хозяин, полный лысеющий мужчина с профессионально доброжелательной улыбкой, с готовностью подтвердил, что они с женой сдают комнаты. «Надолго к нам, Нара? С едой или только проживание?» — пробасил он. Получил разъяснение, что остановлюсь на несколько дней, и уверение, что столоваться собираюсь именно у них. Назвал цену, удовлетворенно прищурился, глядя, как я отчитываю деньги, и громко крикнул: «Ирли!» На его зов из соседней комнаты, вытирая руки о белоснежный передник, выглянула женщина, маленькая, пухлая и румяная, как сдобная булочка. Она окинула меня с ног до головы неожиданно внимательным цепким взглядом, судя по всему, осталась довольно увиденным и рассыпалась в любезностях. А я еще раз мысленно поблагодарила Ургу. Без ее помощи точно не прошла бы фейс-контроль ни в одном более-менее респектабельном заведении. Меня сопроводили наверх, показали комнату, небольшую, но светлую и уютную, пригласили через полчаса на ужин, а потом оставили одну. Устало опустилась в стоявшее у двери кресло и, не торопясь, огляделась. Открытое настежь окно со светло-голубыми в цвет неба занавесками. Кровать у стены, рядом с ней дверь, скорее всего, в ванную комнату, чуть дальше — вместительный шкаф. Что еще? Низкий столик с другой стороны кровати да пара стульев. Ну и кресло, в котором я сидела. Вот и все. Никакой роскоши, ничего лишнего, но мне понравилось. Привела себя в порядок, немного постояла у распахнутого окна, глядя на узкую извилистую улочку и вспоминая все, что произошло с того времени, как я упала в этот чертов портал. Вопросы, опять одни вопросы. Как мне удалось не просто выжить, но так быстро встать на ноги? Медальон помог. И что за темная дымка охраняла меня всю прошлую ночь, а на утро исчезла? Неужели амулет впитал брошенным Савардом магический заряд, и теперь часть стихии тьмы всегда со мной? Чем это грозит? И как получилось, что из всех дорог Эргора я выбрала ту, что привела к супругам Дарн? А они? Их тоже подтолкнули, направили туда, где они встретились со мной. Кто? На город постепенно опускались мягкие вечерние сумерки. Пора было идти вниз. Людей в обеденном зале заметно прибавилось, свободных мест почти не осталось. Хозяйка проводила меня к одному из пустовавших пока столов, и уже через несколько минут юркая, кореглазая девушка, очень похожая на Нару Ирли, споро расставляла передо мной тарелки. То, что здесь не принято делать заказ, и все получают дежурное блюдо, оказалось весьма кстати. «Все хорошо? Довольны ужином?» Хозяйка вернулась к столику, когда я, с аппетитом доев овощной салат и тушёное в горшочке мясо, неторопливо подтягивала ароматный морс. «Спасибо», — благодарно улыбнулась. «Все очень вкусно, Нара Ирли». «Надо же, вы имя запомнили», — зарделась польщённая женщина. «Да, я Ирли Бранш, а мужа моего Жагаром кличут». И она вопросительно уставилась на меня. «Нара Вар, Рина Вар, вдова Тимо Вара, купца второй руки из Иртея», — повторила уже ставшие привычными слова. «Вижу, что вдова», — мне достался жалостливый взгляд. «Надо же, такая молоденькая! Ну ничего, Лиас милостива, не оставит вас коротать свой век в одиночестве, поможет. Главное, верьте, верьте и молитесь». «Только на богиню и надеюсь», — подтвердила серьезно. «Как же вы оказались в наших краях, Наравар? Совсем одна». «Хорошо, что вы заговорили об этом, Нара Бранш», — обрадовалась подвернувшемуся поводу. «Я уж и не знала, к кому обратиться. Дело в том, что...» И я принялась излагать историю, сочиненную с помощью Карифа, а затем исправленную и дополненную Ургой. Соседи довезли меня до Сидо и спешно поехали дальше. У них не осталось времени даже проследить, как я здесь устроилась. Погребальные ритуалы, сами понимаете, постепенно подводила рассказ к нужным выводам. А мне к родителям в Гриаду нужно. Путь не близкий, без спутников никак не обойтись. Вот и хочу спросить, уважаемая Нара, вы здесь всех в округе знаете. Может, кто-то едет в ту сторону и согласится взять попутчицу? Не бесплатно, конечно. Хозяйка поджала губы и задумалась. «Кажется, Нара Харт с дочками в Гриаду собиралась», с сомнением произнесла она через некоторое время. «И от лишней медяшки уж точно не откажется. Завтра утром схожу, узнаю, не уехала ли еще». Задерживаться в обеденном зале я не стала. Быстро допила морс и поднялась в комнату. День был тяжелым, длинным, хотелось поскорее забраться в постель, вытянуться на свежих простынях и, наконец, отдохнуть. Но, увы, я еще балансировала на тонкой грани между явью и забытьем, в полудреме, почти засыпая, когда раздался тихий шепот: «Кэти!» Распахнула ресницы и застыла, недоуменно озираясь. Незнакомое помещение тонуло в легком приятном полумраке. Светился лишь потолок, мягко, тепло, и это приглушенное сияние помогло рассмотреть место, где я оказалась. Почти все стены заняты закрытыми наглухо шкафами. В неглубокой нише на бежевом ковре диван, кресло, полукруглый постамент и несколько пюпитров. Посреди комнаты два расположенных буквой «Т» длинных стола с раскрытыми книгами, подставками для сфер и разными незнакомыми мне предметами. Явно чей-то кабинет. Несмотря на царящий вокруг рабочий беспорядок, ничто не нагромождено, не валяется, всякая вещь определенно на своем месте. «Где ты?» — снова послышалось приглушенное. Сердце пропустило удар. Взгляд тревожно метнулся к массивному письменному столу в простенке между окнами. Высокая резная спинка не позволяла разглядеть сидящего на стуле, но я отчего-то твердо знала, кого там увижу. Человек не двигался и больше ничего не говорил. Поколебалась, натянула пониже рукава, чтобы надежно спрятать вдовьи браслеты. Мимолетно удивилась, что на мне сейчас не нижнее белье, в котором ложилась спать, а любимое домашнее платье персикового цвета, мягкое и удобное. А потом начала осторожно по дуге приближаться. Оставалось пройти всего несколько шагов, когда мужчина внезапно, будто что-то почувствовав, повернул голову. Саварт. «Кэти!» Стремительным слитным движением он вскочил на ноги, отбрасывая в сторону стул, и ринулся ко мне. Отшатнулась, пытаясь избежать прикосновения, поняла, что не успеваю, но даже испугаться не успела. Руки сиятельного схватили лишь воздух, и он в растерянности замер. Протянула ладонь, наблюдая, как она проходит сквозь пальцы Креаза. «Значит, это всего-навсего фантом. Ночные грезы. Только вот кто кому привиделся, я Саварду или он мне? А может, мы оба снимся друг другу?» Сиятельный не делал больше попыток приблизиться, только смотрел. Неотрывно, ненасытно, словно впитывая взглядом. А я не менее жадно изучала его уставшее, осунувшееся лицо, жесткие складки у губ, темные тени под глазами. Так мы некоторое время и стояли в оцепенении друг перед другом. «Кэти, с тобой все в порядке?» Наконец отмер он. «Я...» — гулко сглотнул. «Ты сильно пострадала?» Кивнула, отвечая сразу на оба вопроса. «Да, в порядке, и опять-таки да, задело меня серьезно. До сих пор не могу понять, как вообще выкарабкалась. Но говорить ничего не стала, а делала скупым. Все хорошо. Сейчас». «Сейчас?» — зацепился он за слово. «А до этого как было?» Невольно поморщилась, и Саварт, помрачнев, стиснул зубы так, что по скулам заходили желваки. «Как себя чувствуешь? Ничего не болит. «Сама справилась или тебе помогли? Кто?» Один за другим посыпались вопросы. «Где ты? Что делаешь?» Последнее почему-то развеселило. Так я ему и сказала, где и что. Может, это и сон, но ведь наверняка же не простой, а наведенный, магический. «Сплю», — ответила коротко и совершенно искренне. «Спишь?» — изумление в голосе смутило. «Ну да, ночь же на дворе», — перевела взгляд на окно. За неплотно задернутыми шторами никакой ночи не наблюдалось, максимум ранние сумерки. «Это что же мы в разных часовых поясах находимся?» Осиятельный уже улыбался, чуть заметно, как-то предвкушающе, и ноздри его хищно трепетали, точно у зверя, взявшего след. «Лучше я вообще молчать буду». Подошла к столу, всматриваясь в то, что на нем лежало. Карта Эргора, покрытая непонятными значками и пометками. Рядом странный предмет, похожий на лупу, только с черной, чуть поблескивающей поверхностью. «Интересно, что это?» «Я ищу тебя. День за днем, ночь за ночью», — прозвучало возле самого уха, так неожиданно, что я вздрогнула. «И обязательно найду. Если нужно, переверну весь Эргор, Альн за Альном, но найду. Империя не бесконечна». Длинные сильные пальцы аккуратно разгладили карту и вдруг силой смяли ее. «Почему ты ушла?» Боль, ярость, обида, горечь, недоумение и снова ярость. Столько оттенков и с трудом сдерживаемых эмоций в одной короткой фразе, что стало страшно. «Посмотри на меня, девочка», — попросил сиятельный хрипло, и я не смогла отказать. Медленно повернулась, запрокинула голову. Он стоял так близко, что я явственно ощущала тяжелое горячее дыхание на своих губах. Надо же, дотронуться не сумела, а это почувствовала. Или мне просто показалось? «Почему?» Серые глаза требовательно поймали мой взгляд. «Тебе было плохо со мной. Я тебя чем-то обидел, надоел или причинил боль своей настойчивостью?» «А я? Я не знала, что сказать. Разве можно все объяснить несколькими словами, парой предложений или даже фраз? Если он до сих пор так ничего и не понял. После наших разговоров, моих рассказов о земных традициях, родительской семье, своей прежней жизни, единственное, до чего он додумался, что я сбежала, испугавшись его страсти. Посмеялась бы, честное слово, если бы не хотелось плакать». Я оставила описание ритуала и свою кровь, произнесла, когда молчание затянулось. «Теперь ты можешь взять в жены Альфеису и выбрать другую Наиду, правильно воспитанную, с хорошей кровью». Неловко улыбнулась и тут же поняла, что зря я это сказала. Лицо Саварда исказилось от гнева. «Я не хочу новую Наиду и жениться, пока не собираюсь», — громыхнул он бешено. «Во всем мире мне нужна только одна женщина, и я отыщу ее», — прозвучало почти угрожающе. Сиятельный потянулся ко мне, и я невольно дернулась в сторону, хоть и понимала, что у него не получится меня схватить. Нога подвернулась, комната поплыла перед глазами, и я полетела вниз. Когда проснулась, за окном уже занимался ранний серый рассвет. Надо же, утро наступило, а будто и не спала вовсе. «Ты все равно расскажешь, почему бросила меня Кэти», — вспомнились последние слова Саварда. «Надеюсь, он не собирается следующей ночью устраивать очередное свидание, чтобы все это выпытать. А то ведь я никогда не отдохну». Промаявшись около часа, но так больше и не заснув, встала, собралась и спустилась в обеденный зал. Раскланялась с хозяином заведения, заняла столик у окна и в ожидании завтрака принялась с интересом рассматривать немногочисленных посетителей. Мое внимание привлекла расположившаяся неподалеку троица, женщина и две девушки, необыкновенно похожие не столько внешне, сколько манерами, жестами, мимикой. хотя и в чертах лица нашлось много общего. Темно-русые, кореглазые, миловидные, они явно состояли в родстве друг с другом. «Здравствуйте, Нара Вар, как прошла ночь?» «Доброе утро, Нара Бранш», — перевела взгляд на хозяйку, выставляющую передо мной тарелки с кашей и творожной запеканкой. За ними последовали кружка и кувшин с горячим ягодным зваром. «Замечательно, мне у вас нравится». Женщина расплылась в широкой, немного смущенной улыбке. Было видно, что мои слова ей приятны. «Нара Харт с дочками», — указала Ирли на заинтересовавших меня соседок. «Сами зашли. Очень они мои пироги с чаргой любят, всегда хвалят. Сегодня собрались за покупками, а наш кот как раз возле рынка, вот они отказали себе в удовольствии, завернули ненадолго». «Так я что хочу сказать-то? Поговорили мы со Станой...» Хозяйка многозначительно замолчала. «И? Что?» Подыграла я этой любительнице дешевых эффектов, а сама затаила дыхание. «Получится или нет?» «Завтра утром они выезжают в Гриаду, и Стана согласна взять попутчицу. Если вы договоритесь об оплате, конечно!» Торжествующе закончила собеседница и горделиво выпрямилась. «Мол, хвалите меня, хвалите!» «Спасибо, Нара Бранш!» Не стал разочаровывать хозяйку, впрочем, поблагодарила совершенно искренне. «Вы меня очень выручили». «Да ладно, чего уж». Женщина порозовела и мгновенно смешалась. «Вдова такая молоденькая, да еще совсем одна в чужом городе. Как не помочь? Кушайте спокойно, а как закончите, я вас познакомлю». После этих слов ни о каком спокойствии не могло идти и речи. Почти не замечая, что ем, быстро расправилась с завтраком, обжигаясь, запила взваром и махнула рукой стоявшей у стойки хозяйке. «Я готова». «Стана Харт», — представилась мать семейства, когда меня подвели к их столику. Открытое, немного бледное лицо осветила теплая улыбка. «Мои девочки, Тисса и Летта». Внимательный взгляд, еще один. «Присаживайтесь, Нара Вар». Поначалу беседа не клеилась. Стана держалась настороженно, а я, чувствуя ее недоверие, сбивалась и мямлила что-то невразумительное. Но потом мы разговорились, во многом благодаря забавным репликам и добродушному любопытству младшей из сестёр Летты. Вскоре женщины уже трогательно ахали-охали и искренне сопереживали, слушая захватывающую историю моего счастливого, но короткого замужества, а затем печального, беспросветного одиночества. Все-таки этому миру явно не хватало сентиментальных романов и слезливых многосерийных мелодрам. Через некоторое время, посочувствовав вдовьей судьбе, обсудив оплату, условия и договорившись о завтрашней встрече, мои будущие попутчицы засобирались на рынок. Мы со Станой как раз прощались, когда опять вмешалась хохотушка Лета. «А вы, Нара Вар, с нами пойдете?» «Действительно». Неожиданно поддержала ее мать. «Вы наверняка рассчитываете купить что-то в дорогу, а с нами будет сподручнее. Девочки и подскажут, и в нужную лавку отведут. Вы ведь город совсем не знаете». Ходить по рынку с семейством Харт оказалось не только удобно, но и весело. Меня спросили, что я планирую приобрести, и тут же указали магазинчики, где товар лучше, а цены ниже. Мы со Станой договорились, что питаемся вместе. Пусть она берет все, что сочтет нужным, а я просто отдам часть денег, так что мне осталось приобрести некоторые мелочи и сменную одежду. Чтобы провожатые не удивлялись, почему покупаю платье здесь, а не везу с собой из дома, отговорилась тем, что собиралась спешно, да и вообще совсем не о том думала. Женщины покивали понимающе и сочувственно, но подробностей выпытывать не стали, просто решили разделиться. Нара Харт отправилась в продуктовые ряды, а меня девочки повели в другую сторону. Мы неторопливо двигались по рынку, заходили в ловчонки, грызли орехи и мягкие кисло-сладкие конфеты на палочке, купленные у уличной торговки, пили холодный морс, перебрасывались незамысловатыми шутками, смеялись. Я чувствовала себя удивительно легко и просто с этими девушками, словно не на Эргоре нахожусь, а дома, в родном городе. И нет неудачной свадьбы, проклятия, чужого неуютного мира, высокомерных непонятных саэров. Просто гуляю с подружками в выходной день, заодно в магазины забредаю, совмещая приятное с полезным. Старшая Тиса была, скорее всего, моей ровесницей. Симпатичная, сладной, очень женственной фигуркой, она старалась казаться строгой и все время сдерживала улыбку, которая так и просилась на лицо, даже губу прикусывала. Как же, не солидно, взрослая уже, даже жених имеется. Младшая Летта выглядела совсем девчонкой, лет 14, не больше. Искренняя, наивная, с блестящими, широко открытыми глазами, задорно вздернутым носиком и большим пухлым ртом, она еще не пыталась никого изображать и вела себя естественно и непринужденно. «Летка!» Неожиданно налетела на нас откуда-то сбоку еще одна бойкая малышка. «Ой, здрасте, Нара, привет, Тиса!» Пробормотала она скороговоркой и вновь переключилась на подружку. «А я тебя везде ищу. Там зал заседаний к балу украшают, представляешь? А ты уезжаешь?» Она осуждающе цокнула языком. «Пойдем хоть посмотришь, как все здорово!» И она сорвалась с места, увлекая за собой Лету. Та состроила уморительную рожицу и просительно уставилась на сестру. Видимо, ей тоже страшно хотелось узнать, что же там такого интересного. «Ладно, беги, я скоро подойду», — разрешила Тиса, и младшая, радостно взвизгнув, припустила за подружкой. Мы купили все, что собирались, побродили еще немного и свернули в переулок, ведущий к главной площади. Прохожих здесь не было, да и жилых домов тоже, только высокие глухие заборы. Правый окружал территорию, примыкающую к залу заседаний, а левый защищал от любопытных глаз парк и городскую усадьбу правителя провинции. Но не успели мы пройти и половины переулка, как позади хлопнула дверь, и вслед за этим кто-то лениво протянул. «Так-так, какая интересная встреча!»